Глава 12. Кит вошел в отцовскую спальню. Сердце гулко стучало в груди. Очертания предметов казались слегка размытыми, пока его глаза не привыкли к полумраку. Шторы на окнах комнаты были задернуты. Врач стоял на коленях возле постели короля, заканчивая осмотр. Услышав, как вошел Кит, доктор встал и направился к двери. По выражению его лица, Кит понял, что дни короля сочтены. Оставшись наедине с отцом, Кит поспешил к его постели. Старый король с трудом открыл глаза. Увидев Кита, он улыбнулся и слабым голосом сказал: «Ты пришел. Хорошо». Кит с трудом сглотнул. Он знал, что отец болен, но никогда не позволял себе даже думать о том, что им отпущено так мало времени, чтобы провести его вместе здесь, на земле. «Отец!» — нарочито бодрым голосом начал Кит. «Что случилось?» «То же, что в свое время случается с каждым из нас, мой мальчик», — ответил король Фредерик. «Но только не с тобой», — сказал Кит, желая подбодрить отца, хотя оба понимали бессмысленность этих слов. «Не с моим королем, не с моим отцом, ты поправишься!» «Если собираешься стать хорошим политиком, учись лгать получше», — улыбнулся король. Переполненный горем, Кит присел на краешек постели и взял в ладонь отцовскую руку. Она стала хрупкой, с тонкими дрожащими пальцами. Эта рука когда-то держала маленького Кита. Эта рука когда-то подписывала мирные договоры и сжимала меч. А теперь... «Отец!» — умоляюще выдохнул Кит, и из его глаз полились слезы. «Отец, не уходи!» «Я должен уйти», — ответил король. «Пора». «А ты не должен оставаться один. Найди себе невесту». Кит отрицательно затряс головой, и тогда король Фредерик спросил: «А если я прикажу тебе это сделать?» «Это нечестно», — подумал Кит, но у него не возникло даже мысли вступать в спор с лежащим на смертном одре отцом. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я женился по расчету», — начал Кит. «И я не хочу этого», — выпалил Кит. «Прости, я люблю и уважаю тебя, но не думаю, что мы должны искать источник силы и мудрости в других королевствах. У нас у самих есть все, что необходимо. Нужно лишь...» Он замолчал, вспоминая слова, которые сказала ему загадочная девушка при их первой встрече в лесу. «Нам нужно только быть смелыми и добрыми, чтобы понять это». В комнате повисла тишина. Король Фредерик прикрыл глаза, и на мгновение Кит встревожился, подумав, что наговорил много лишнего. Но затем отец вновь открыл глаза и, к удивлению Кита, слабо, но утвердительно кивнул головой. «Все правильно», — с оттенком гордости в голосе сказал король. «Ты начинаешь мыслить самостоятельно, мой мальчик. Это хорошо. Что ж, может, за то короткое время, что мне осталось, я еще успею стать отцом, которого ты заслуживаешь». Это было для Кита полнейшей неожиданностью. Что король имел в виду? Каким отцом он надеялся успеть стать? Хотя они не всегда сходились во мнениях, король всегда оставался любящим и добрым. «Ты не должен жениться по расчету», — сказал король. «Ты должен жениться по любви. Найди ту девушку, о которой столько разговоров, ту незнакомку, которая теряет свои туфельки». «Но эрцгерцог», — грустно начал Кит, — «он будет командовать только до тех пор, пока ты это ему позволяешь», — слабеющим голосом произнес король Фредерик. «Выше нос, мой мальчик. «Будь смелым и добрым». Услышав знакомые слова, Кит улыбнулся. Он только что получил величайший на свете дар — свободу. Свободу выбирать, свободу любить. И он был так взволнован, что не смог сказать в ответ ничего, кроме как «Спасибо, папа». Король Фредерик с огромным трудом приподнялся на постели, чтобы посмотреть сыну прямо в глаза. «Я люблю тебя», — сказал он. За зашторенными окнами темнело. Приближалась ночь. А отец и сын, король и принц, сидели вместе в молчании. И им обоим хотелось, чтобы эта счастливая минута длилась как можно дольше.